Глава 11. Стефания. Мне исполняется 30 лет, и в юбилей я хотела собрать родных и друзей в своем ресторане. Я уже пригласила половину гостей, разработала с поваром меню, наняла живых музыкантов и купила себе платье. А теперь мне приходится все это перенести на неделю. Очень трудно объяснить родным и друзьям, в чем причина. Поэтому я говорю правду. Мой мужчина преподнес мне в подарок поездку в Испанию. Хотя сомневаюсь, что Романов когда-либо станет полностью моим, да и подарком это сложно назвать, скорее желанием Глеба Александровича. Но как же сладко он властвует, невозможно устоять. Да и грех отказываться провести день рождения в Испании с шикарным мужиком. Поэтому я купила себе очень развратный купальник, пару пляжных платьев, захватила новое вечернее и отправилась с Глебом в рай на побережье. Как всегда, до поездки мы не виделись. Романов только звонил мне один раз, уточняя время вылета. Мы встретились в аэропорту, прошли регистрацию и благополучно сели в самолет, в бизнес-класс. Я взрослая женщина, и меня трудно чем-то удивить, но рот я начала открывать уже в самолете. Это не бизнес-класс, это своеобразный люкс. Огромные удобные кресла, подушки, специальные столики – отдельные экраны с выбором фильмов и музыки и улыбчивые стюардессы, которых, кажется, набрали сюда с конкурсов красоты. Пока мы размещались и слушали стюардессу, я смотрела на, как всегда, неотразимого Глеба и думала, что так не бывает. Каждого человека можно застать в неприглядной ситуации. Например, по выходным я могу расхаживать в старой вытянутой футболке с пятном, немытой головой, помятым лицом и есть руками какую-нибудь вредную еду. А мужчины так тем более любят свободу действий. Даже педантичного Владимира я заставала дома в трико с опухшим после бурной ночи лицом и перегаром. А с Глебом, кажется, так не бывает. Он даже по утрам неотразимый гад. А немного неровный нос и небольшой шрам на брови. Щетина придают ему брутальности. Как только мы взлетаем, Глеб достает какую-то папку с бумагами, ручку, надевает очки и начинает изучать бумаги, внося правки. «Глеб Александрович, вам до безумия идут очки», — усмехаюсь я. Никогда не была озабоченной, но с Глебом мне кажется сексуальным все. Может, потому что мы встречаемся раз в неделю, и в последний раз я поймала себя на мысль, что скучаю по этому гаду. Он поворачивается ко мне и через очки осматривает с ног до головы, задерживаясь на ногах, которые я сжимаю. «Хочу тебя в этих очках», — тихо выдыхаю я. Глеб молча ухмыляется, откладывает бумаги и накрывает мою ногу ладонью. Сжимает и медленно скользит по гладкой ткани моих брюк. «Твою мать!» — задерживаю дыхание, потому что это невероятно возбуждает. Вот это простое прикосновение в самолете, где полно народу, будоражит меня не хуже откровенных ласк. Автоматически перевожу взгляд в сторону туалета и кусаю губы от того, что его ладонь сильнее стискивает мое бедро. Романов снимает очки и наклоняется ко мне. «Даже не думай», — шепчет мне на ухо, слегка касаясь губами. «Я не стану трахать тебя в туалете самолета. Это только кажется романтичным, а на самом деле очень неудобно». Сглатываю, потому что его немного хриплый голос и обжигающее дыхание лишают разума. «Кто сказал, что я хочу заняться сексом в туалете?» «Твое тело», — усмехается Глеб и прикасается к моей щеке, гладит, как кошку, требующую ласки, и отпускает, как ни в чем не бывало, надевает очки и продолжает изучать бумаги. А я облокачиваюсь на спинку, прикрываю глаза, пытаясь справиться со своим телом, а потом в голову приходит вопрос. Наклоняюсь к Глебу и так же, как он, спрашиваю шепотом. «То есть ты уже занимался сексом в туалете самолета?» Во мне просыпается маленькая, очень любопытная девочка. Также касаюсь губами его уха и слегка прикусываю мочку. Романов застывает и прикрывает глаза, а я смотрю, как по его шее пробегаются мурашки от моих ласк. Он вновь откладывает бумаги, снимает очки и разворачивается ко мне. Обхватывает скулы и притягивает ближе. «То есть поработать ты мне не дашь?» Голос строгий, но темные глаза начинают гореть. «Нет, мне скучно», — Наигранно надуваю губы, хлопаю ресницами и довольно улыбаюсь. «Мы летим на отдых, Глеб Александрович. Так давайте начнем с самолета». Хватаю его за галстук и накручиваю себе на руку. Романов лениво улыбается, а я рассматриваю морщинки в уголках его глаз. «Так что там у вас было в туалете самолета? И с кем?» «Я не ревную. Считаю глупым ревновать мужчину к прошлому». «Ну, прости, ты у меня не первая», — ухмыляется Глеб. Отпускает мои скулы и смотрит, как я играю с его галстуком. Владимира бы уже приступ хватил от того, что я мну его вещи, а этот ничего, терпит. «Вторая?» — шучу я. «Да, можно сказать, вторая». «Ой, лжете, Глеб Александрович!» — смеюсь я. «Расскажи о себе», — прошу я. «Времени у нас много, и я хочу узнать этого мужчину ближе. Задавай вопросы». «Ну, не знаю. Расскажи о сыне». «На самом деле мне интересно, в каких отношениях он с матерью своего ребенка. Быть родителями значит быть связанными до конца. Ему 10 лет, он учится в лицее, занимается и увлекается футболом». Глеб задумывается, и его глаза теплеют. С нежностью и трепетом опасные хищники относятся только к детям, и это так подкупает. Он еще долго рассказывает мне про сына, про его достижения и маленькие неудачи, про то, как он любит животных, но у него аллергия на шерсть. У него даже голос меняется, становясь совсем другим, теплым, бархатным. И мне очень приятно осознавать, что этот властный, порой самоуверенный мужик имеет ценности и правильные приоритеты. У него есть душа, в которой главное место занимает ребенок. Нас когда-нибудь не станет, Стефания. Деньги, имущество – это всего лишь вещи, а дети – это наше продолжение, часть нас. Жизнь может быть вечной благодаря детям. Меня так глубоко цепляют его слова, что хочется плакать, но я этого не показываю, меняя тему. В Испанию мы прилетаем поздно ночью и заселяемся не в отель, как я предполагала, а в отдельный домик на побережье. Ночью не удается рассмотреть все красоты. И мы, уставшие, просто ложимся спать в огромную удобную кровать с белоснежным бельем. Перед тем, как погрузиться в сон, я предвкушаю завтрашний день. Все-таки это прекрасно – встретить 30-летие на побережье с мужчиной, который меня покорил. Романов знает толк в подарках. Пусть он гад, но с таким ничего не страшно, стабильно и надежно. В этом, наверное, и заключается счастье. Проснулись мы в полдень от настойчивой вибрации телефона на тумбе. «Это твой!» — хнычу я, хватая Глеба за ладонь, которая лежит на моем животе. «Не хочу, чтобы он меня отпускал. Нам так сладко спалось вместе. Не бери!» «Не хочу, но надо!» — сонно отвечает Романов. Шлепает меня по оголившейся попе, усмехается и поднимается с кровати. Он берет телефон, смотрит на дисплей, хмурится, кидает на меня нечитаемый взгляд и выходит в гостиную. «Да, я слушаю. Не понимаю, зачем выходить из комнаты, если его голос отдается эхом?» Романов очень недоволен. И пока он слушает своего собеседника, я сажусь на кровати, откидываясь на мягкую спинку, и рассматриваю комнату. За огромным окном с белой прозрачной занавеской виден кусочек моря. У каждой страны свой неповторимый запах. Испания пахнет сладким виноградом, грецкими орехами, шалфеем и морской солью. Встаю с кровати, поправляю комбинацию, подхожу к распахнутому окну с колышащимися шторами и глубоко вдыхаю. Такого аромата моря нигде не встретишь. Оно пропитано особой страстью. Я пьянею от этого свежего запаха. Просто волшебный день рождения! «Где ты?» – вздрагиваю от громкого рычащего голоса Романова. «Как это случилось?» Его голос становится еще громче, настолько, что, кажется, начинают содрогаться стены. «Я понял!» – уже сдержанно, но холодно говорит Глеб. «Я вылетаю!» – кидает он, и воцаряется тишина. На цыпочках иду в гостиную. Вижу, как Романов смотрит в окно на море и куда-то звонит. Останавливаюсь посреди комнаты. Присаживаюсь на подлокотник дивана и рассматриваю широкую, напряженную спину Романова. «Мне нужен билет на ближайший рейс в Россию», – требует он. У Романова на плече красивая родинка. Мне хочется пройтись по ней подушечками пальцев. «Мне все равно, хоть на частный самолет. Деньги не главное». Он опять ждет ответа, а я продолжаю рассматривать его родинки, замечая еще одну под лопаткой. «Я понял. Через полчаса буду». Он разворачивается, видит меня и закрывает глаза. «Что-то случилось?» «Сын ехал с водителем в школу и попал в аварию. Он в больнице, и мне нужно срочно туда», сообщает мне Глеб и быстро уходит в комнату. «О боже, я совсем не знаю его сына, но меня кидает в холодный пот. Это же ребенок!» Бегу за Глебом в спальню и вижу, как он быстро одевается в первые попавшиеся вещи с еще не разобранного чемодана. «Ты можешь оставаться здесь. Все оплачено до понедельника. Отдыхай, наслаждайся морем, солнцем, кухней. Все включено. Обратный перелет тоже». Романов застегивает часы, быстро собирает в небольшую кожаную сумку документы и телефон. «А я понимаю, что не хочу оставаться в этом раю одна. У Глеба беда, а я должна отдыхать, и я не смогу. Насколько бы мужчина не был силен, в трудные минуты ему всегда нужна женская поддержка». «Нет, я полечу с тобой». Открываю свой чемодан, вынимая вещи. «Дай мне 10 минут на сборы». «Ты уверена?» «Да, я не останусь тут без тебя». «Хорошо», — кивает Романов. «Я жду тебя в гостиной. Поторопись». Назад мы летим молча. Романов заметно нервничает, и мне хочется его поддержать. Я накрываю его ладонь и сжимаю. Мы сидим так несколько минут, но потом Глеб аккуратно высвобождается, словно не хочет принимать мое тепло. Стало так холодно, что я даже обняла себя руками. За полчаса до посадки Романов вынимает из сумки бархатную коробочку с красивыми сережками с бриллиантами. Лепестки лилий из белого золота и камушки, сверкающие на свету. «Это был один из подарков», — невесело произносит Глеб и опускает мне на колени коробочку. «Не стоило. Я не могу столько от тебя принимать», — тихо говорю я. «Вот только ты не нервируй меня сейчас», — обрывает меня Глеб. «И ведь не поспоришь. Романову и так сейчас нелегко. Он очень переживает за сына, в прямом смысле, не находя себе места, ерзая в кресле. Пытается успокоиться, откидывается на спинку, прикрывает глаза, но не выдерживает так долго. И мне неспокойно. Я кусаю губы и не знаю, чем ему помочь. Вновь хочу взять его за руку, но быстро себя одергиваю. «Все будет хорошо», — произношу я, ловя его взгляд. Глеб кивает и отворачивается от меня. Дальше мы летим в тишине, смотря в разные стороны. Из-за долгого перелета и разницы во времени мы прилетели к вечеру. Нас встретил водитель Романова. «Тебя домой?» – спрашивает Глеб, как только мы садимся в машину. «Нет, можно я поеду с тобой?» «Не могу его оставить. Я волнуюсь и тоже не нахожу себе места. Так бывает, когда волнение и переживания одного близкого человека передаются другому. И его проблемы начинаешь воспринимать как свои. Хочется чем-то помочь Глебу, хотя бы своим присутствием». «Нет, поезжай домой», — резко кидает он мне и начинает куда-то звонить. Не смею больше навязываться, отворачиваюсь и кусаю губы. Самое странное, что заниматься сексом и дарить мне дорогие подарки Романов может, а принимать мое тепло, помощь и подпустить близко — нет, и от этого становится горько. Дома я скидываю с себя всю одежду, переодеваюсь в старую футболку и открываю бутылку вина. «Вот такой вот выдался день рождения», — говорю сама себе, чокаясь с отражением в зеркале. «Звонить подруге или Владимиру не хочется. Они не должны знать, что я в одиночестве пью вино за туалетным столиком и разговариваю с отражением в зеркале. И никто вроде не виноват, что так случилось, но мне от чего-то очень горько. Поэтому я пытаюсь запить эту горечь вином».